Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Соль земли. Кавана. В Брит Хадаша, в Матай 5:13, Йешуа говорит своим ученикам: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ею соленую? Чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Это весьма тонкое изречение Йешуа, и его совершенно невозможно понять иначе, чем через святой язык и каббалу. Ведь Йешуа мыслил и говорил именно на нем и на арамейском, как неотъемлемой составной частью святого языка. Но о какой соли говорит Йешуа? Как понять нам его слова? Почему же именно соль – главная характеристика, качество, достоинство земли? И почему, если она потеряет силу, то уже ни к чему не годна, как разве что выбросить ее вон, да еще и на попрание людей? Дело в том, что еврейское слово «мелах» – «мем», «ламен», «хет» плюс три буквы самого слова, означающие «соль», имеет то же самое числовое значение, 81, что и слово «кавана». «Кав», «вав», «нун», «хей», означающий намерение. Перефразируя слова Йешуа в их раскрытом смысловом значении, получим: ваша сила и отличие от всего имеющегося в мире состоит в том, что у вас есть правильное намерение, кавана, на отдачу. Ведь в этом и состоит вся сила соли, чтобы отдавать свою соленость остальной части пищи, облагораживая последнюю, делая ее пригодной к принятию. А если она, соль, потеряет свою силу намерения, отдачи, то она уже ни к чему не годна. То есть останутся только бессмысленные механические действия руками и ногами. И вот тогда эту кавану исполнять какие-то заповеди не ради Творца, а ради себя остается только выбросить вон на попрание людям.